Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год. 17-е число 10-го месяц. Воскресенье. 11:00. Опознавшись по радио, мы проскочили за рубеж обороны двух групп егерей, Тучи и Совы, которые мы даже не заметили. Зато услышали. Там явно развивался огневой бой и развивался неслабо. Гулко хлопали крупнокалиберные винтовки, благо их было аж 4 на 2 группы. Грохотали время от времени крупнокалиберные корды, которых тоже должно было быть 2 штуки. Дважды гулко ударили выстрелы ПТУР. Хотя позиция у них была хуже нашей, все же. В этом месте горы превращаются в довольно пологие холмы. У противника есть простор для маневра. С другой стороны, выйдя в распадок между двумя не слишком крутыми грядами, противник оказывался как вошь на тарелке. Укрытий там практически не было. В общем, проигрывали обе стороны. Прикрывшись грядой холмов со всех сторон, мы остановились. Я выгнал из машины Бониту с ее опустевшим выхлопом и Раулита, от которого с его взрывными игрушками никакого толку не предвиделось. Взял с собой только Дмитрия, заставив его оставить пулемет и прихватить с собой СВДС, отобрав ее у Хосе Карлоса. Дмитрий обучен работать корректировщиком, а на случай чего сумеет прикрыть меня из своей Драгуновской. Больше мне никто не был нужен, и я всех погнал грузиться в самолет на аэродром. Бонита, естественно, запротестовала, но объяснять все детали мне было некогда, и я просто наорал на нее в приказном порядке с бешеными глазами, загнав во второй хамви. Затем мы перегрузили в него все, что лежало в багажнике остающегося вездехода, и тот, рыкнув дизелем, рванул в сторону аэродрома. И если честно, Бонита бы не хуже Дмитрия за корректировщика выступила. Только вот чем закончится этот наш неплановый бой? Не для нее здесь место. Мы уж как-нибудь сами. Я достал из машины грозу, прицепил ее за спину, распихал в карманы разгрузки 4 магазина к ней и добавил туда же 2 РГО. Проверил гюрзу в кобуре, сунул ПСС под разгрузку. Все, готов. Подхватил Эрму, скомандовал. Пошли. Вообще в кустах с этой стороны холма была настоящая стоянка. Группа Совы и Тучи реквизировали все машины с аэродрома, включая 2 прокатных 110-х в травяном веселеньком узоре. Возле машин засели 2 бойцов с валами, вроде как охранение. На нас внимания не обращали. Мы побежали вверх по склону, и я судорожно выбирал, где занять позицию. Все же сам разведал это место, помню еще более или менее. Возле вершины мы пригнулись, а затем совсем залегли. На увал выбрались ползком, хоронясь в кустах. Оказались мы левее позиции основных сил, метрах так в 200 от их левого фланга. Ну и хорошо, хоть под обстрел попасть меньше вероятность будет. Я достал компактный, но мощный бинокль в обрезиненном корпусе, навел его в долину между грядами холмов. Там дымили целых 4 костра, 2 хамви и 2 ЛАВ-25. Остальную технику, судя по всему, загнали за вторую гряду, откуда она могла постреливать в нашу сторону, но не могла в сторону аэродрома. И это было самым главным. Еще важным было то, что последние вертолеты ушли в сторону моря. Так или иначе, но ворота уже вывезены. Осталось прикрыть технарей, которые заправляли самолеты и вертолеты, и которые должны были улететь на трофейном Су-80, а затем выбираться отсюда самим. Огонь со стороны противника велся плотный, но, к счастью, ко всеобщему оркестру не присоединились минометы. Наверное, не так уж их много было на острове. Здесь все больше средств ПВО в ходу, вроде тех же вулканов, или годные к патрульной службе вихилпы, такие же как хамви и пираньи. Однако снаряды автоматических пушек стригли кусты на вершине, крупнокалиберный М2 с крыш вездехода выбрасывали языки пламени, и даже откуда-то пытался работать автоматический гранатомет, хоть дистанция для него была предельной. Я нажал кнопку дальномера. Невидимый лазерный луч метнулся вперед, и внизу экрана высветились цифры 1367. Далековато для моей Эрмы. Далековато. Можно пострелять, конечно, но лучше бы поближе подобраться. Я огляделся. Если спуститься по склону вперед, то можно занять неплохую позицию, выиграв почти 300 метров, Я специально дальномером расстояние до туда промерил. И тогда у нас будет оптимальная дистанция стрельбы, а заодно там можно будет укрыться от обстрела. Снизу валялись немалого размера каменюги, которые могли прикрыть и от обстрела главного калибра линкора. «За мной!» – скомандовал я и быстро пополз вперед под уклон, протискиваясь между кустами. Дмитрий сразу же рванул следом. У нас за спиной снова бухнуло. С позиции егерей в сторону противника рванул еще один метис, разматывая за собой тончайший провод. Яркая звезда, покачиваясь из стороны в сторону, пронеслась над долиной и достала кого-то, кто нам не был виден. Рвануло. Вверх взлетел клуб черного дыма, перемешанного с пламенем. Нет, с Ктур так просто не поспоришь. Замечательная эта штука. Вот бы нам потом каким-нибудь завалящим фаготом разжиться. Если выживем, разумеется. Противник между тем пытался оседлать последний хребет, откуда открывался нормальный сектор обстрела в сторону летного поля. Техника туда забраться не могла, и выйти из дефиле в нашем направлении ей не давали. Но затащить те же установки Туртоу или Джевелин проблем не было. Особенно с последними, инфракрасного наведения, запускающимися с плеча. Если им удастся это сделать, то нам придется оставаться на острове и принимать последние решения. Пусть основная задача операции уже выполнена, но я, например, за не менее основную полагал уцелеть самому, а может даже и за приоритетную. Я знал, что на крыше аэропортного терминала находились целых два корнета, можно сказать, наш главный калибр, резерв ставки. Они были предназначены для уничтожения техники противника, случившись вырваться из горного дефиле и взять аэродром на прямую наводку. Корнеты с их дальностью больше 5 километров, скоростными ракетами и лазерным наведением, способны были уничтожить все, включая самые современные танки, найдись такие у патрульных сил. Напротив оседлавшей вершины пехоты они были бессильны. А если там окажется еще снайперская пара с 50-м калибром, то уничтожение корнетов становится вопросом времени. Недолгого. Впрочем, такая же пара с таким же калибром ведет огонь с крыши терминала. Спустившись чуть ниже увала, мы вскочили и побежали вниз, пригибаясь. К счастью, растительность здесь была густой, а разбросанные тут и там камни успели нагреться, делая тепловизоры противника бесполезными. И уже через пару минут мы свалились между двумя крупными каменюгами, пристроившись за россыпью камней поменьше. Дмитрий отстегнул от своего рюкзака моток маск-сети и быстро натянул ее над нами. Все, пока невидимки. Камни уже теплее нас, обнаружение теперь только визуальное. Антиснайперские детекторы, если такие здесь есть, тоже ни черта не стоят, потому что во время огневого боя они бесполезны. Столько траекторий им ни за что не рассчитать. Я огляделся. Как и предполагал, сам распадок между хребтами мне с этой позиции виден был плохо. Мешали наваленные тут и там камни, кусты и высокая трава. Зато мне прекрасно была видна вершина хребта, на которую рвался противник, и я мог вести по ним огонь с тыла и фланга. Идеально. Я пристроил винтовку на сошке, откинул крышки прицела, снова проверил настройки, обнулил вертикаль. «Дима, начали по ориентирам. Давай». Дмитрий уже направил бинокль-дальномер в сектор. За первый ориентир берем мачту ЛЭП, которая на 11 часов. Ты с дальномером освоился? Да, все как обычно. Ну и ладно, продолжаем. Я хотел было сначала взять дальномер у Бониты для Дмитрия, но вовремя опомнился. Ее дальномер заточен под ее же винчестер, у которого шкала в ярдах. У меня на винтовке прицел немецкий и бинокль с дальномером тоже. Какая разница? А разница очень большая. У европейцев и американцев очень сильно отличается понятие «тысячная радиана». У европейцев она из метрической системы произошла, а у американцев – из архаичной английской. И пересчитывать одно в другое почти невозможно. Если делать это в уме, то мозги закипят. Ее прицел и ее бинокль градуированы в американских тысячных, а мой прицел и бинокль – в тысячных европейских. Поэтому если корректировать мою стрельбу, то дальномер должен быть моим. «До ориентира 1128», — доложил дистанцию Дмитрий. «Как называем ориентир?» «Пусть будет мачтой. В Второй ориентир — двойной камень на вершине следующего направо холма, видишь? Да, на задницу похож. 1011. Вот и будет задницей. Дальше у нас... Дерево хорошее почти на вершине следующего. Согнутое такое. 822. Да, будет дерево. Далее направо у нас есть... В ложбине между холмами груда камней. Камни хорошо? Нормально. 941, согласился мой корректировщик. И у следующего холма склон крутой, там такая проплешина. 1001. Ориентир плеш. Хорошо и достаточно. От плеши направо можно до границы сектора по шкале отсчитывать. Теперь пристреляюсь, если есть возможность такая. Ориентир задница, ближний камень. Такое светлое пятно на нем. Пристреливаюсь по нему. Давай, я наблюдаю. Я выставил прицел на 1000 метров. Главное, с боковым отклонением разобраться. По горизонтали проблем не будет. Ветер по-прежнему не сильный под прямым углом к траектории выстрела. Начнем с 10 км/ч, скажем. На километре боковой увод составит 1 метр ровно. С этого и начнем. Я тщательно прицелился в светлое пятно на камне, напоминающее свежий скол. Выстрелил. Можно не стесняться, пальба идет такая, что на лишний выстрел никто внимания не обратит. Рикошет я даже сам увидел. Примерно в 1 метр левее пятна. Около 1 метр левее. Вижу. Значит, ветер около 20 км/ч. 5 метров с небольшим секунду. Попробуем еще. Снова хлопнула винтовка. Почти в пятно, но немножко правее. Ветер изменился или обсчитался. Попадание правее центра, небольшое отклонение. Спасибо, вижу. Сдвинул перекрестие левее на такое же расстояние, как ушла пуля. Снова выстрелил. Точно в центр. Попадание в центр. Понял, спасибо. Противник близко к вершине уже был, но ничего тяжелее стрелкового оружия на них я не видел, поэтому решил сразу подготовить себе все ориентиры. С корректировщиком работать не в пример легче, чем без него. Ну вот мы с ориентирами закончили. Цели. Дмитрий начал давать цели. Ориентир дерева. 820, 15 вправо, пулеметный расчет. Ориентир дерева. 31 вправо, офицер и радист. Этот. Офицер — это хорошо. Я поймал в окуляр кривое дерево на вершине холма, повел от него вправо. И есть ротный пулемет и двое возле него. Но они нас пока не слишком пугают, не их расстояние. Еще правее. Двое в камуфляже. У одного радиостанция за спиной, у второго бинокль. Командир с пейджером, как у нас зачастую зовут радистов. Может быть, даже корректировщик для минометов. Если я их не вижу, то совсем не значит, что их нет. Может быть, их за следующим хребтом не спеша разворачивают. Дальности-то у них с запасом. Можно было бы и пощелкать колесиком, переставляя прицел на новую дальность. На таком расстоянии пуля упадет примерно на 2 метра 20 сантиметров, а на километре, как был выставлен прицел до этого, уже на целых 3 метра 80. 1,60 м разницы. Но я лучше по шкале, как пойдет война во всю ширь, не до переставлений будет. Взял ниже цели на 4 деления, задержал дыхание, выбрал свободный ход, утопил спусковой крючок. Удар в плечо, хлопок выстрела. Прицел от цели не отвожу. Большой палец передергивает рычаг затвора. И есть попадание. Офицер падает навзничь, пуля попала в середину груди. Не знаю, что у него за бронежилет, но в любом случае пуля весом в 300 грамм, ударившая со скоростью больше 600 метров в секунду, вышибет дух даже в бронежилете, если не пробьет его. Теперь радист. До него только звук выстрела должен был дойти, если он его отличил среди прочей трескотни и грохота. Никаких поправок не надо. Лишь чуть смещаю прицел вправо и снова стреляю. Затвор, перезарядка. Радист уже упал. Оба готовы. Пятизарядный магазин опустел. Перезарядка. Цели. Ориентир задница. 1010. Вправо 12 тысячных. Пулеметный расчет. Ориентир плеш. 940. Прямо над ним расчет ПТУР. Этот. ПТУР и снайперы с 50-м самое страшное. Сейчас они даже опаснее минометов. Большого ума не надо с 1,5 км повредить заправляемый самолет из винтовки, рассчитанный для стрельбы на 2 с лишним, причем по легко бронированным целям. Быстро прикидывая. Падение пули на 3,40, разница от 1000 метров, всего 40 сантиметров. Подвожу прицел к грунтовой проплешине на зеленом склоне холма. Действительно, прямо на вершине разворачивается пусковая установка ТОУ. Возле нее двое, и видна голова еще одного, появляющаяся и исчезающая над склоном. Одно деление с небольшим ниже цели. Целюсь в того, кого счел наводчиком. Выстрел, толчок в плечо, большой палец захватывает рукоятку затвора, упирает ее в выемку ладони, скользящим движением перезаряжаю. Сразу перекрестие на второго, а первый уже катится с холма, как сломанная кукла. Снова выстрел, перезарядка, прицел на трубу ПТУР, транспортно-пусковой контейнер, выстрел. Второй номер расчета ранен, пытается подняться. Труба ПУ дернулась от удара тяжелой пули.